Глава 22. Старший, при всем уважении, но я не сделал ничего плохого, чтобы держать меня несколько недель внутри павильона. Сунг указал на старейшину возле практика восхождения. «Ничего плохого, говоришь?» – нахмурился мужчина, получив от старейшины объяснение с помощью мысли речи. «Украсть значок ученика и пытаться выдать себя за него? Этот значок мой?» Юноша огляделся. Он сильно сомневался, что ему по силам скрыться от воина восхождения, как, впрочем, и выстоять против его атак. «Что за глупость? Ты пытаешься убедить нас в том, что сумел за год пробиться к этапу слияния? Держишь нас за глупцов?» Гневный выкрик женщины прервал его. «Старейшина, вы даже не попытались разобраться, вынесли решение, ничего не проверив». Сонг усмехнулся, медленно отступая. «Чепуха, я проверила все от и до. Практик по имени Сонг, которым вы притворились, погиб во время инцидента в городе Божественного Дождя. Об этом есть подробный доклад от двух выживших членов павильона. Кроун Вэй свидетельствовала об этом». «Проклятие! Конечно, Кроун же вернулась на континент Туманных Облаков раньше. Она обязана была доложить обо всем произошедшем в павильоне». Парень мысленно выругался. «Это просто ошибка. Кроун не знала, что мне удалось выжить», – покачал головой Сонг. «Парень, мы все выясним, но нужно время. Просто сдайся, и мы забудем о том, что произошло». Между тем практик восхождения попытался уладить все миром. Сонг колебался. Он прекрасно понимал, что не противник настолько сильному эксперту, но не успел толком ничего осмыслить. Все оказалось решено за него. Старейшина, раздраженная тем, как ее унизили, прошипела: «Магистр! Этот нахал посмел оскорбить меня и павильон. Это непростительно!» Одновременно с этим женщина взмахом руки создала перед собой нечто, напоминающее со стороны куб, сотканный из воздуха. А через секунду куб взорвался тысячами полупрозрачных ледяных клинков с огромной скоростью обрушившихся на Сонга. «Эфирные глыбы!» — крикнула старейшина ключ-фразу, наблюдая, как все пространство под ней превращается в хаос. В поднявшейся пыли сверкнула яркая вспышка, неожиданно встревожившая мастера восхождения, но до того, как он среагировал, рассечение, разделив надвое пылевую завесу, ударило в ошеломленную женщину. Брызги ярко-алой крови, и вот уже старейшина, потеряв возможность летать, чуть не рухнула вниз в последний момент, подхваченная силой магистра. «А ты нагл! Мало того, что похитил значок ученика и попытался выдать себя за него, так еще и посмел ранить уважаемую старейшину павильона. Я это так не оставлю!» Сонг собственной силой развеял пыль вокруг и посмотрел на мастера восхождения. Теперь он уже не сомневался. Перед ним был, скорее всего, либо высший старейшина, либо сам глава павильона. «Вы сами все видели, она не оставила мне выбора», – вздохнул он. Теперь уже стало очевидно, что конфликт неизбежен. «Вначале я задержу тебя, а затем уже будем разбираться», – фыркнул магистр и, достав из карманного пространства изящного вида тонкий клинок, щелкнул пальцами, вызывая вокруг себя стремительный вихрь из капель воды. «На всякий случай скажу, будешь сопротивляться, сильнее достанется, поэтому рекомендую прямо сейчас положить оружие на землю». Не думаю, что практик такой силы будет сражаться с простым воином этапа слияния в полную силу. Это мой единственный шанс. Сонг мысленно уже рассчитал свои дальнейшие действия. Главное не задеть других людей, или мне придется иметь дело не только с павильоном разрушенного неба. Вокруг меча молодого человека появилось черное пламя, при виде которого расслабленный магистр вдруг подобрался, сделавшись серьезнее. «Ладно, поговорили и хватит», – пробормотал мужчина и исчез, а через миг оказался позади молодого человека, нанося сокрушительную атаку концепции воды. «Рассечение, вторая форма». Сонг, не глядя, атаковал область позади себя всей имеющейся силой, отчего пространство под воздействием столкнувшихся концепций огня, времени и воды лопнуло, обнажив темные провалы пустоты. Магистр на мгновение замешкался, удивившись тому, что увидел, чем тут же воспользовался юноша. «Рассечение, третья форма!» Жидкое пламя брызнуло в разные стороны, выжигая все, до чего у него получилось дотянуться, включая край светлого плаща мужчины. Тому даже пришлось отступить на шаг, а Сонг, недолго думая, используя всю имеющуюся силу, рванул ввысь, стремясь выбраться с территории павильона. По его задумке, мастер восхождения на территории города окажется связан большим количеством сторонних людей и не станет использовать особенно сильные атакующие навыки. Впрочем, это была лишь теория. У магистра вполне мог оказаться в загашнике какой-то крайне сильный навык, действующий лишь на одну цель. «Ты куда-то собрался?» С усмешкой прошептал он какую-то ключ-фразу, и вокруг места их сражения появился купол из духовной энергии, полностью перекрывающий выход. «Покажи мне еще что-нибудь, парень, я заинтригован». «Он все это время держал меня в заперти?» Сонг огляделся. Несомненно, это созданная из концентрированной духовной энергии тюрьма способна удержать даже практика пика основания. Придется использовать максимальную силу вечного темного пламени, чтобы выбраться, иного пути нет. Мелькнула у него мысль. В эту секунду, увидев, как собирается вокруг молодого человека духовная энергия, магистр, как и в прошлый раз, с умопомрачительной скоростью бросился к Сонгу и, оказавшись возле него, без каких-то ухищрений сделал выпад, пронзая его правое плечо клинком. Концепция воды, сконцентрированная в клинке, ворвалась в тело юноши, мгновенно разрушая его духовные каналы и сокрушая давлением чуждой энергетики. «Попался!» – с улыбкой произнес мужчина, глядя почти в упор на противника. «Я же говорил, лучше бы тебе было спокойно сдаться!» «Лови!» – прервал его проникновенную речь Сонг, из последних сил бросив мужчине клубок из черных нитей. Мгновение и концепция времени вперемешку с пламенем взорвалась тысячами убийственных черных нитей, изрешетив всю правую половину тела магистра. «Ха!» Практик восхождения выбросил вперед руку, создавая сразу 6 полупрозрачных синих щитов, до отказа заполненных духовной силой, а в следующий миг щиты разлетелись на мелкие тающие в воздухе осколки, разбитые черными нитями, что с каждой секундой становились все быстрее и сильнее. Лишь только благодаря скорости мужчина сумел уйти от черных нитей, разорвав пространство и переместившись в противоположную от них часть закрытого пространства. Этот навык питает себя за счет поглощения окружающей духовной энергии. Что за безумная сила? Мужчина посмотрел на то, во что превратилась правая часть его тела. Ничего страшного, но придется потратить несколько дней на то, чтобы излечиться. Парень оказался полон сюрпризов. Посмотрев на беснующиеся черные нити из концентрированной концепции времени, магистр тяжело вздохнул. Подняв руку, он вызвал нечто наподобие водяного смерча, опустившегося в то место, где концентрация нитей была больше всего, и с небольшим усилием погасил их, разорвав на сотни мелких ошметков. «Вот же ж! Пропал!» – удивленно пробормотал мужчина, глядя на то место, где совсем недавно находился парень, причинивший ему столько хлопот. Из-за его нитей фон духовной энергии пребывал в хаосе, и отследить, куда тот пошел, не получалось. «Слишком много чести, если я буду гоняться за тобой по городу, да и с ней надо что-то делать». Магистр посмотрел на лежащую без сознания женщину. Вздохнув, он развеял остатки созданной им тюрьмы и, послав мысли речью распоряжения двум другим старейшинам, подхватил старейшину на руки, направился в сторону пагод павильона разрушенного неба. Тем временем Сонг, зажимая раненое плечо, с огромной скоростью летел над городом огненного древа, выискивая место, где мог бы хоть несколько минут передохнуть. Следовало срочно перевязать рану и попытаться каким-то образом заняться самовосстановлением. Даже несмотря на изучение пути тела, рана, нанесенная ему магистром, оказалась очень тяжелой. Ошметки концепции воды продолжали гулять по его телу, разрушая духовные каналы и нанося серьезный урон организму. К сожалению, у Сонга не имелось разрешения на полеты над городом, поэтому рано или поздно он должен был привлечь внимание стражи, потому каждая минута полета в разы увеличивала риск быть пойманным. Спустя пару минут полета измученный парень заметил, что дома под ним превратились в лачуги, характерные для бедных районов слуг, и, приняв решение, опустился на одном из пустынных дворов с виду необитаемой полуразвалившейся хижины. Завалившись внутрь, он опрокинул покрытый толстой пылью стол, на котором стоял пустой глиняный горшок, и, опираясь спиной о стену, достал из карманного пространства бинты. Для того, чтобы перевязать кровоточившее плечо, пришлось очень постараться, но когда все было закончено, Сонг мог с чистым сердцем себя поздравить. Следующее, что нужно сделать, это вывести из тела бушующую чужеродную концепцию воды. Для этого юноше пришлось использовать законы огня. Во время извлечения он несколько раз лишь только благодаря своей силе воли удерживался в сознании, терпя невыносимую боль. Только спустя час все закончилось. Яд концепции воды оказался извлечен из его тела, а сам Сонг наконец сумел приступить к медитации и исцелению. Магистр павильона разрушенного неба, один из двух высших старейшин и заместитель главы, с раздражением смотрел на извлеченную из своего тела концепцию времени и пламени. Неприятно осознавать, но практик слияния умудрился ранить его настолько, что пришлось даже использовать одну из высших исцеляющих техник, чтобы хоть как-то сгладить нанесенный урон. Напротив стояла виновато опустив голову старейшина, допустившая побег практика, подозреваемого в присвоении значка павильона. «Итак, мисс Май, теперь, когда вы чувствуете себя хорошо, объясните-ка мне пару непонятных моментов». «Да, магистр». «Этот молодой человек, которого вы задержали, почему вы решили, что он похитил значок?» «Магистр, его сила и развитие далеко за пределами ученика нашего павильона. К тому же значок практика считался утерянным. Отчет Кроунвей вы сами видели. Очевидно, что этот воин – самозванец». «Очевидно, да не очевидно», – пробормотал верховный старейшина. «В рассказе Кроунвей очень много пробелов и недосказанностей. Она даже не смогла сказать точно, действительно ли все погибли или есть еще живые. К тому же этот парень что-то говорил о сакрифайсе, корабле принцессы. Магистр, это же выдумки схваченного с поличным, если верить каждому проходимцу». «Мисс Май, вы забываетесь, не смейте перебивать меня». В одно мгновение мужчина пришел в ярость. Мало того, что старейшина перед ним оказалась некомпетентна, так еще и разговаривала в таком тоне. «Простите меня!» Женщина втянула голову в плечи и замолчала. «Вы немедленно связываетесь с Сакрифайсом и выясняете всю информацию об этом практике, и мне плевать, что о вас подумают на борту фрегата принцессы. Вам ясно?» «Да, магистр». «Наставник, зачем мы идем в этот город? Я считала, что после уничтожения гробницы наследий мы отправимся дальше на юг». Женщина средних лет обратилась к седому мужчине, идущему к воротам города Огненного Древа. «Это бессмысленно. Скорее всего, за нами уже пустили гончих, а это значит, что лишь вопрос времени, когда охотники найдут нас. Нужно просто продержаться немного до того момента, как печать окончательно разрушится». Мужчина посмотрел на свою ученицу. План уже давно созрел в его голове, и женщина играла в нем не последнюю роль. Главное, чтобы охотники пришли все вместе, и тогда он сможет удивить их. Возможно, это даже станет для него трамплином, чтобы прорваться через ослабевшую печать мира. «Все хорошо, моя ученица, вместе мы сумеем дать охотникам отпор». «Да, наставник».